Глава 52. Когда Менденхолл высадила Босха у его дома, он прошел в гараж, где стоял Чероки. Ключи от взятого на прокат Крайслера были у Саттона, но от дома и личного автомобиля оставались у Босха. Открыв переднюю дверь Чероки и налегая телом на руль, он залез рукой под водительское сиденье и, раздвинув пружины, достал пистолет. Кимбер Ультра Кэрри был его запасным оружием в течение последних 10 лет службы в полицейском управлении. Босх проверил, как действует пистолет и есть ли пули в магазине, одну загнал в патронник. Теперь он был готов ко всему. Пригнувшись, он отпер дверь кухни и толкнул ее, держа оружие наготове. В помещении было тихо и темно. Он выпрямился и, нажав 2 выключателя, зажег свет в кухне и в коридоре, но, дойдя до коридора, опять выключил свет. Он не хотел чувствовать себя как под софитами на сцене. Медленно и осторожно он обошел весь дом, зажигая свет по очереди во всех комнатах и осматривая их. Следов Элиса не обнаружил. Добравшись до спальни Мэдди, он на обратном пути опять проверил все помещения и стенные шкафы. Решив, что его подозрение о желании Элиса отомстить не оправдалось, Босх несколько расслабился. Он зажег свет в гостиной, включил стереосистему и опустил иглу на пластинку, уже поставленную на поворотном столе, даже не посмотрев, что там играет. Пистолет он положил сверху, пиджак снял и бросил на кушетку. Он смертельно устал после длинного напряженного дня, но был слишком возбужден, чтобы уснуть. Из колонок донеслись первые звуки трубы, и Босх сразу узнал величие блюза Уинстона Марсалиса. Он купил недавно старую виниловую пластинку с этой пьесой. Она отвечала его настроению. Босх открыл раздвижную дверь и вышел на террасу. Подойдя к ограждению, он глубоко вздохнул. Ночной воздух бодрил, дразня запахом эвкалипта. Посмотрев на часы, Босх решил, что слишком поздно звонить Холлеру и докладывать обстановку. Подождет до утра, возможно, после пресс-конференции УПЛА и управления шерифа. От того, что они скажут, будут без сомнения зависеть дальнейшие действия Холлера. Водрузив локти на перила, он посмотрел на шоссе в ущелье. Было уже за полночь, но движение не прекращалось в обоих направлениях. И так было всегда. Босх даже сомневался, что смог бы спать спокойно, если бы снизу не доносился шум машин. Он подумал, что надо было поступить так, как всегда делала его дочь, возвращаясь из школы, а именно войдя в дом через кухню, остановиться около холодильника. Бутылочка холодного пива – это было как раз то, что требовалось в данный момент. «Босх!» – раздался голос позади него. Медленно обернувшись, он увидел неясную фигуру в темном углу террасы, куда свес крыши не пропускал даже слабый лунный свет. Босх понял, что прошел совсем рядом с ним, выходя сюда. Лица в темноте не было видно, но Босх узнал голос. «Элис», – сказал он, – «что ты здесь делаешь? Что тебе надо?» Коб сделал шаг вперед. В лунном свете сначала появился выставленный вперед пистолет, затем фигура. Позади нее в гостиной был виден лежавший на стереоприемнике Кимбер, но толку от него сейчас не было. «Ну а как, по-твоему, что мне надо?» – спросил Элис. «Неужели ты думал, что я уеду, не нанеся тебе прощального визита?» «Я думал, что ты умнее и не способен на такие глупости», – ответил Босх. «Глупости? Кто из нас явился домой один, без всякого прикрытия?» «Тебе надо было смыться в Мексику, пока еще было время». «Мексика – слишком очевидный путь. У меня, Босх, другие планы. Надо было закончить кое-какие дела здесь». «Ну да, ты ведь не любишь оставлять следы». «Я боялся, что ты на этом не успокоишься, и не мог рисковать. Мы хорошо изучили тебя. Отставка и неутолимый сыскной зуд плохо сочетаются друг с другом. В управлении, в конце концов, махнули бы рукой. Никто в департаменте не стал бы требовать моей выдачи для того, чтобы устроить судилище. Но ты... Я понял, что надо покончить с этим здесь и сейчас». Элис еще на шаг приблизился к Босху, чтобы стрелять наверняка. Теперь он был хорошо виден в лунном свете. Кожа была туго натянута вокруг глаз, в центре которых поблескивала влажная чернота. Это могло быть последнее лицо, какое Босх видит в жизни. «И куда же ты едешь?» – спросил Гарри, медленно поднял руки и уперся ими в бока. Эта поза должна была подчеркнуть его уязвимость. Пусть Элис почувствует себя победителем, может быть, захочет продлить мгновение. Помолчав, Элис ответил. «В Белиз, В одно место на побережье, где меня не найдут. Босх понял, что у него есть шанс. Элису хотелось поболтать и даже позлорадствовать. «Расскажи мне об Александре Паркс», — попросил Босх. Но Элис понял его хитрость и ухмыльнулся. «Мне не хочется рассказывать это тебе. Пуля будет твоим последним развлечением». Он приподнял дуло пистолета, нацелив его в лицо Босха на случай, если есть бронежилет. Промахнуться с такого расстояния он не боялся. Босх опять бросил взгляд через его плечо на оставленный в гостиной кимбер. Бывают же фатальные ошибки. И тут он заметил в доме какое-то движение. В гостиной появилась Менденхолл. Она медленно шла к открытым дверям на террасу. Из-за музыки в доме и гула на шоссе Элис не мог ее слышать. Она приближалась к нему, держа пистолет двумя руками. «Скажи мне тогда такую вещь», — произнес Босх, глядя на Элиса. «Вы с Лонгом следили за мной и знали, что у меня есть дочь. Что произошло бы, если бы она была дома, когда ты пришел?» «Произошло бы то, что ты, вернувшись сюда, нашел бы ее мертвой. И я уж обязательно позволил бы тебе найти ее», — ответил Элис. Босх смотрел ему в глаза. Он вспомнил лицо убитой Александры Паркс, и ему захотелось броситься на убийцу и придушить его. Но тот бдительно следил за обстановкой, поэтому Босх стоял спокойно. Менденхолл уже была на пороге между гостиной и террасой. Если она ступит на деревянные планки террасы, Элис сразу услышит это. «Почему бы не сделать это прямо сейчас?» — произнес Босх, изображая, что задает вопрос Элису. Менденхолл шагнула вперед и сразу же выстрелила. Резкий звук, казалось, пробуравил Босха насквозь. Элис упал, не успев спустить курок. Босх почувствовал на лице фонтан мелких брызг крови. Какой-то миг он и Менденхолл стояли молча, глядя друг на друга. Затем она упала на колени рядом с Элисом и, следуя принятым правилам, быстро завела его руки назад, надела наручники, хотя было ясно, что Элис не представляет больше угрозы. Она достала свой телефон, включила быстрый набор и послала сигнал. В ожидании ответа посмотрела на Босха, который как застыл на месте, увидев пистолет Элиса перед собой, так и стоял там же, сдвинувшись разве что на какой-нибудь дюйм. «Ты в порядке?» — спросила Нэнси. «Я боялась, что пуля пройдет сквозь него и долетит до тебя». Босх на минуту пригнулся, упершись руками в колени. «Теперь все хорошо», — ответил он, — «но перед этим я смотрел на все как в последний раз, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Думаю, что понимаю», — ответила она. «Что мне сейчас надо делать?» «Я бы посоветовала пойти в дом. Пусть на террасе все остается как есть. Я зову сюда всю команду». В этот момент вызываемый ею абонент ответил. Менденхолл сообщила свое имя и дала адрес. Спокойно, будто заказывала пиццу, она попросила прислать медицинскую команду и инспектора. Сказав, что опасности нет, выключила телефон. Босх понимал, что она говорила с центром связи и дала предельно краткое сообщение, чтобы не привлекать внимание прессы. Во всех редакциях новостей имелось сканирующее устройство, извещавшее о чрезвычайных происшествиях и действиях полиции. После этого она позвонила своему шефу Эллингтону и информировала его о произошедшем более детально. «Ты выключил музыку», — заметила она, войдя в гостиную, где сидел на кушетке Босх. «Да, я решила, она больше ни к чему». «А что это было?» «Уинтон Марсалис, величие блюза». «Музыка заглушала мои шаги, и Элис не слышал, как я подошла». «Если я когда-нибудь встречу Уинтона, то поблагодарю его. А это, между прочим, уже второй раз». «Что второй раз?» «Ты вторично спасаешь меня». Она пожала плечами. «Защищать и помогать — наша обязанность». «Но тут не совсем рядовой случай. Что заставило тебя вернуться?» «Твои слова о темно-оранжевом комаро. Уезжая отсюда, я заметила его за поворотом. Было ясно, что это Элис и что он ждет тебя. Вот я и повернула обратно». «Но дверь была заперта. Я точно помню, что запирал ее». «Я же работаю в отделе внутренних расследований. В свое время я понаставила тучу жучков. Ну, заодно и замки научилась вскрывать». «Да, это впечатляет, но, боюсь, в департаменте тебя не погладят по головке. Ты же убила копа. То, что он пошел по кривой дорожке, это другой вопрос». «У меня не было выбора», — сказала она. «Это был оправданный выстрел, так что мне не о чем беспокоиться». Выстрел был что надо, но все же боюсь отдачи. Согласно правилам, применение оружия со смертельным исходом допускалось в тех случаях, когда надо было предотвратить нанесение тяжких увечий или неминуемую смерть полицейского или любого гражданина. Мэнденхолл не была обязана предупреждать Элиса окриком и давать ему возможность бросить оружие. Ее выстрел сзади был вполне законным. Ее должны были оправдать и специальная комиссия, разбирающая случаи с применением оружия, и окружная прокуратура. Однако не исключены были такие неприятности, как особое мнение начальства, а также сплетни и кривотолки среди сотрудников департамента. Мэнденхолл взглянула на лежавшее на террасе тело, и ей пришлось преодолеть охватившую ее на миг дрожь. Эта реакция часто возникала после выстрела. «Ты себя чувствуешь нормально?» — спросил Босх. «В общем, да, но я все же убила человека». «Но и спасла человека, не забывай». «Не забуду. А что он говорил в самом конце, перед моим выстрелом? Мне из-за музыки было не слышно». Босх не сразу ответил ей, это был шанс упростить дело. Мэнденхолл ничего не слышала, других свидетелей не было. Если он повторит в суде то, что скажет сейчас, ему поверят, и если он заявит, что Элис злорадствовал по поводу убийства Александры Паркс и признался во всех других преступлениях, это будет гарантией того, что Фостера освободят. Но Босх подумал о том, сколько раз уже пересекал невидимую грань за последнюю неделю, работая над этим делом. В его сознании возник образ человека с зонтиком, балансирующего на натянутой веревке. Он сам был таким человеком. Босх решил, что на этот раз не может переступить черту. «Да в основном только то, что он едет в Белиз и перед отъездом хотел убедиться, что меня больше не существует». «Он жестоко просчитался», — сказала Мэнденхолл.